Невеста Саше Бондареву. Политическая история. Дело было в Париже. Я сидела в подвале у хвоста. Как обычно, неприкаянная в полной мере. Вокруг сидели другие пропащие ребята. И однажды в этот подвал пришел дядька, Хвостов друг. Из респектабельных, из переводчиков. Респектабельными из Хвостовых друзей были врачи и переводчики. Дядька был красивый, кудрявый и с кудрявой бородой. Я с ним познакомилась еще в Нью-Йорке, когда он туда приезжал. И, в общем, он забрал меня из этого подвала на выходные. Как детдомовского ребенка забирают. Привез в свою красивую квартиру и там приготовил какой-то вкусный ужин. Мне там понравилась такая идиллия. И к утру я уже решила, что я невеста. И он тоже так решил, потому что поэт Емелин не даст соврать, нет мне равных в умении разводить сентиментальный интим и морочить людям головы матримониальными наклонностями. Я вот, будучи блядью, по которой проскакал эскадрон, тем не менее не выношу слово «любовница», да и слово «гёрлфренд» меня коробит. Я люблю простое слово «невеста». И вот, проснувшись на следующий день, мы решили, что я теперь невеста. И что в понедельник мы съездим за вещами в мою мансарду «Шамбар де Менаж» на Пигаль-11, и буду я жить теперь как невеста вот в этой красивой квартире с этим красивым дядечкой. А пока было воскресенье, и дядечка решил позвать гостей – и показать им чудную невесту, меня. Сам он был русский интеллигент, родом, наверное, из казаков. А в гости к нему пришли два друга, и оба из дворян. Один был происхождением русский князь, а второй – грузинский, и тоже князь. Оба были ужасно красивые. В общем, вокруг меня было три реально красивых дядечки. Ну, с такими прекрасно благородными лицами. И все трое были с такой пепельной сединой. Им, дядечкам, в ту пору было, наверное, чуток за 50, а мне было под 40. Мой дядечка-жених опять приготовил какой-то волшебный ужин. Я им понравилась, и я сидела такая радостная. И грелась в лучах их благожелательного внимания. Я там действительно устала в этом хвостовском подвале под названием «Пир на Райской улице». Устала от всеобщей неприкаянности, от того, что хвост выдал мне ключи от этого места и поручил присматривать за порядком, то есть за всеми этими странными осколками развалившейся страны, которых понесло по свету, и прибило к хвостовскому райскому пиру. Большинство из них были простые люди, не обремененные особым образованием, но с серьезным опытом выживания. Пьяницы, наркоманы, поэты, художники, провинциальные барышни, магазинные воры, уличные музыканты. Я чувствовала себя какой-то комиссаршей из оптимистической трагедии, а пуще того, левоэсеровской еврейской девушкой при штабе батьки Махно. И, в общем, устала. А тут был дивный вечер, столовое серебро, крахмальная скатерть и вино в хрустальных бокалах, и разговоры о литературе, о поэзии, о России. И я буквально расплавилась от покоя, уюта и восторга и сказала: «Какое счастье, что в России наконец кончилась гражданская война, что не прошло и 100 лет, а мы наконец вот так вот сидим, и все мы на одной стороне фронта. Давайте выпьем за это». Это так ценно. А то ведь еще каких-то 80 лет назад, например, в 19-м или 20-м, я ведь даже в плен не смогла бы вас брать. Вот такую странную телегу я прогнала в виде тоста. И дядечки удивились и спросили: «Какой плен? Почему не могли бы нас брать в плен? О чем вы, Джульетта?» И тут я, конечно, стала разъяснять, следуя за полетом собственной бурной фантазии. «Да я о войне, о гражданской, ну, если бы мы все встретились тогда, например, в 19-м году. Вы-то были бы белые, вы были бы офицеры Белой гвардии, ну, чисто по происхождению. А я-то была бы красная, конечно, еще и комиссарша. И я не смогла бы вас брать в плен, потому что вы были бы уже взрослые, такие зрелые офицеры, не какие-нибудь юнкера. Юнкеров я бы просто отпускала под честное слово, а вас пришлось бы расстрелять, потому что мы не могли брать пленных. Вокруг была степь, и на много миль кругом никого, и только враждебные нам хутора с предателями-хуторянами. Может, мы вообще были в окружении, и надо было прорываться к своим, а у нас еда на исходе, и медикаменты на исходе, и обоз с ранеными. Ну как при таком раскладе тащить за собой пленных? Невозможно. Взрослых белых офицеров приходилось расстреливать. Не из садизма, просто такая вот ситуация. Ну вы сами представьте себе эту степь выжженную. И мы идем по ней. Раненые стонут. Бинты кровавые сохнут на солнце, вороны кружат над нами. Нет другого выхода, надо расстрелять. Вот такую я нарисовала словесную картинку, вполне выразительную и выпуклую. И они, дядечки эти, как-то действительно все это представили. И, наверное, так же хорошо, как я. Я ведь придумала все это на ходу, то есть мысль и фантазия бежала вровень с рассказом. Я часто так сочиняю, именно пока говорю. И конец моей речи был такой. А вот нынче все мы тут вместе, и как это прекрасно! Давайте выпьем за конец гражданской войны! Дядечки со мной не выпили, поставили свои бокалы. Они еще спросили у меня: «А почему вы, Джульетта, так уверены, что были бы красной, да еще и комиссаршей?» «Ну, тоже чисто по происхождению. Я-то по происхождению из семей еврейских ремесленников, из черты оседлости, да и по характеру тоже. Наверняка тогда ввязалась бы в революцию. Ну, была бы я гимназистка или там курсистка какая-нибудь. Из таких, что ездили при штабе Махно, такими были мои двоюродные бабушки. В общем, уверена». За столом повисло молчание. Дядечки-князья и тот дядечка, что мой жених, смотрели на меня хмуро и без малейшего умиления. Потом они сказали что-то неприятное даже не мне, а моему жениху, своему другу. Что-то не грубое, но такое горькое. И мрачно засобирались домой. И ушли. Жених тоже был мрачен. Сказал что-то типа, что много я лишнего болтаю. И наутро отвез меня обратно в райский подвал. Сдал хвосту с рук на руки. И больше он в моей жизни не появлялся. Потому что, оказывается, гражданская война кончилась только в моем воображении, а в жизни она никогда не кончается. И в этом году мы все особенно хорошо это почувствовали. Питер, 2014.